Наш повар варит борщ. Наш повар чиги варит. Наш повар бородат, банданист и лукав. И лук в его руках слезу в глазу нашарит, и защекочет нос набор его приправ. Все под его рукой кипит, бурлит, клокочет, костер его горит, дрова его трещат. Он, знай себе, поет, он, знай себе, хохочет, поет о том о сём, смеется наугад. Он весь из озорства, побасенок, улыбок. Случится коль чего, так он и горю рад. А что судьба его, комедия ошибок, зато костер горит, зато дрова трещат.